Иванов вспомнил представителя Витю и поморщился. «Лично я хочу домой, а вот насчет тебя. Если тебя выгонят из войск, я знаю местечко, где ты пригодишься. Там как раз все такие. И все-таки. Резидент. Резидентная сеть. Найти и обезвредить. Нет, лучше так. Найти и уничтожить. В общем-то, это и так понятно. К чему вопросы?» «Мы уверены, что оно есть. Если да, то как оно выглядит? Каковы характерные черты?» «Мы не уверены». Иванов поневоле втягивался в дискуссию. «Но предполагаем, есть. Как выглядит, понятия не имеем. Возможно, с бородой. И наличием отсутствия крайней плоти. Ха! Хотя это вовсе и не обязательно. Ясно. Мы предполагаем, что объект в природе существует, но не знаем, есть ли он в данный момент времени в ареале нашего функционирования. Так, какие исходные данные нам нужны? У нас есть суммарный эмпирический актив. А по-русски? Если мы не знаем, как объект выглядит, но желаем его обнаружить, нам нужна информация о характерных особенностях его жизнедеятельности. Проще следы. Зверолов в первый раз поймал волка, осмотрел его лапы, сопоставил со следами. Теперь другого волка ему поймать проще. Он знает, как выглядят его следы, и не спутает их, допустим, со следами зайца. Если зверолов поймал много волков, он знает не только их следы, но и повадки, уловки, характерные особенности. Вот вам эмпирический актив, сумма знаний, основанных на опыте. У нас есть такая сумма. Костя, я знаю, что ты жутко умный, угрюмо заметил Иванов, но толку от тебя пока ноль. Ты прекрасно знаешь, что ни одного резидента у нас тут не ловили, и как следствие, не уничтожили ни одной резидентной сети. Значит, мы первопроходимцы? Мы не пойми кто. Тут такое ведомство могучее трудится впустую, а мы группа дилетантов, собранная упорством одного пробивного, но не шибко дальновидного парня, который всерьез надеется на успех, уповая на нестандартный подход к проблеме. «Нормально надеется», — пожал плечами психолог. «Прописная истина. Если ты делаешь то, что делал всегда, ты получишь то, что всегда получал. Если хочешь получить другой результат, сделай что-то другое. Мы знаем основную цель объекта». «Да что там цель? Цель проста — навредить как можно больше». «Не факт. Остальные тоже вовсю вредят. Минируют, стреляют, засады делают. Что, вся Чечня — резидентная сеть? Вон мы за 5 дней выявили кучу наших уродцев, что торгуют всяким военным хламьем с местными. Эти — тоже сеть. Сформулируйте, как вы себе видите объект». «Да, как вижу. Обычный, ничем не примечательный с виду человечек, с хорошо выправленными документами, живет в чеченском селе под многослойной, хорошо продуманной легендой. Неплохо ему там в селе, чувствует он себя вполне комфортно, знает языки, психологию, пашет на него целый отряд местных товарищей, за деньги, разумеется, отчасти за идею. Идея, сам знаешь, свободная Чечня, оккупанты вон. Более конкретно работают на него несколько местных, отобранных из общего числа по ряду критериев, примерно как нас отбирали. Очень может быть, прошли эти отобранные спецподготовку в каком-нибудь особом учреждении закрытого типа. При возникновении опасности перемещаются в другие села, имеют перевалочные базы. Лично сам он ни в чем не участвует, стоит себе в сторонке, наблюдает за процессом, умело и вовремя отдает распоряжение, регулирует события». «В сторонке, значит?» Психолог вдруг призадумался. «В сторонке. Так, как он может выглядеть? Хотя бы гипотетически». «Хм, на шпиона он не похож, если ты об этом. Черную шляпу, очки и кожаный плащ он точно не носит. Резидент, если таковой существует, должен полностью сливаться со средой. Совершенно ничем не выделяться на фоне окружающих. Не запоминающийся такой тип. Не внушающий опасений, располагающий к себе. Какой-нибудь приятный толстячок, выцвевшей тюбетейке. Ну, это азы. В тюбетейке? Но это, к слову, пришлось. В общем, неотъемлемая часть среды». «Так...» Психолог нахмурился и продолжал сосредоточенно размышлять. «Так-так, и чем конкретно этот резидент занимается?» «Резидент без сети — ноль. Правильно мыслит представитель. Должна быть сеть. Если попросту, не вдаваясь в подробности. Готовит вербовки, контролирует агентов, занимается финансированием, Агенты работают. Кто-то сливает информацию, кто-то так или иначе задействован в акциях. Что нам это дает? Неприметный, говорите, буркнул психолог, отсутствующим взором уставившись на карту республики, разложенную на столе. Похоже, не на шутку чем-то озаботился. Не внушающий? Что нам дает, что дает? Нет, видимо, ничего не дает. То-то и оно. Мы занимаемся словоблудием, я сразу сказал. Ты данные смотреть будешь? Данные, данные. Ха, вы откуда думаете начинать? Тут и думать нечего. С расстрела колонны генерала Супонева в Хелчуме. Налицо не просто слив информации, а этакое махровое предательство. Тщательно спланированная и успешно проведенная акция. Оценка отлична. Там уже и без нас работают. И ФСБ, и прокуратура, и всех командированных ментов подключили. Даже коллеги нашего серьезного лейтенанта там были замечены. Пусть себе работают, а мы им мешать не станем. Иванов этак по-свойски подмигнул собеседнику. У нас свои методы, несколько отличные. Начинать надо с обмена. Не совсем корректно перебил командира психолог, внезапно выныривая из задумчивого состояния. Это я вам точно говорю. С какого такого? А, с вашего провалившегося обмена? Иванов осуждающе покачал головой. Костя, ну ты же умник у нас, светлая голова. Зачем же уподобляться? У каждого бывают неудачи. Жизнь вообще — это полоса взлетов и падений. Забудь ты про эту неурядицу. Никто не ставит под сомнение твои профессиональные качества. Это вовсе не неурядица, — уверенно возразил психолог. Просто я раньше думал не в ту сторону. Как-то не обратил внимания на ряд деталей. У меня объявление, Сергей Петрович. Ну, началось. У меня есть для вас две новости. Ну, давай с плохой. Давай выкладывай, да делом займемся. С плохой так с плохой. Вот вы нас инструктировали, всем впаривать, что мы разрабатываем отряд Абдулаева. И что с того? Вы совершили страшную ошибку, Сергей Петрович. В голос психолога вкрался зловещий трагизм. Нет, вы, конечно, не виноваты, но так уж получилось. Костя, я очень терпелив, но... Щеки Иванова стали наливаться нездоровым багрянцем. Я, кажется, начинаю понимать, за что тебя так не любит начальство. Так уж получилось, что вы указали направление, на котором команде действительно предстоит крепко потрудиться. Игнорируя начальственное недовольство, завершил психолог. И хорошая новость. Мне кажется, я видел этого вашего резидента. И теперь мы знаем, откуда начинать. Глава 7. Костя Воронцов. 2 сентября 2002 год. Ханкала, Хелчуме. Иванов мне понравился с первого предъявления. Озабоченных просьбы не беспокоиться. Понравился он мне исключительно как личность. Таких начальников в войсках осталось мало. Можно составить своеобразную красную книгу и отрядить каждому караул, чтобы берегли и лелеяли с утра до вечера. А его здоровый скептицизм в отношении моей бредовой идеи вполне объясним и легко укладывается в обычные рамки нормальной логики. Представьте себе, что вы волей случая оказались в орбите деятельности маньяка, озабоченного поисками некоего загадочного существа. Допустим, чешуйчатого пиздокрыла, шестиглавого семикуя, либо просто хрестоматийного волосатика Бигфута. Существование данного объекта в природе никем не доказано, имеется лишь предположение, что он есть. А сами вы, как нормальный мыслящий индивид, на этот счет здорово сомневаетесь. Но маньяк – большой человек. Вы от него некоторым образом зависите. Кроме того, он обещал вам немалое благо, если вы все бросите и займетесь поисками вышеупомянутого объекта. И вот вы начинаете, чисто риторически, рассуждать на эту тему со своими подчиненными, лукаво посмеиваясь и всячески давая понять, что рассчитывать на успех в этом деле может только сумасшедший. Надо лишь обозначить кипучую деятельность, показать фактологически обоснованный результат, чтобы можно было потом отчитаться перед маньяком. Вот, мол, работали, но... А подчиненный, скотина этакая, задумчиво ковыряясь в носу, изучая дырку на своем правом носке, глубокомысленно заявляет: «Да видел я его, этого вашего Бигфута. С утра пробегал тут, нечесанный, клыками лязгал». Ну и как вы отнесетесь к такому заявлению? А к самому подчиненному? Версию свою я обосновал исключительно интуитивными проблесками и личным видением ситуации. Явных фактов, однозначно указывающих на ее правильность, должен признаться, не было. Во время того тупого обмена, сами понимаете, мне не досуг было обращать внимание на детали обстановки. Я маленько занят был. А потом, спустя некоторое время, все проанализировал и обнаружил кое-что. А именно, несколько нестыковок и одну совершенно лишнюю деталь. Выражаю нестыковки в вопросительной форме. Зачем чекисты поперлись на обмен? Зачем боевики султана Абдулаева поперлись на обмен? Почему понадобилось выезжать с трупами заранее и ночевать в комендатуре? Труп сперли специально или где? Откуда Турпал узнал о СННщиках? Выражаю лишнюю деталь в форме гипотезы. Тот гражданский кругляш в тюбетейке. В тюбетейке! Можете расчленить меня двуручной пилой, но на обмене он был совершенно лишним, как и народное тело. Привезли его на джипе и спасали в первую очередь. На месте происшествия остались лежать все, кроме него и его мелкого водителя. Вот такие соображения. Как видите, имеет место набор деталей и ничем не подтвержденная гипотеза. Отчетливо прослеживаемая логическая цепочка отсутствует, ввиду нехватки ряда звеньев и невозможности ответить на некоторые вопросы. Иванов, как опытный аналитик, сразу указал мне на данный факт и прямо сказал, что я не оправдал его чаяний. «Нет, я понимаю, конечно, что ты личность творческая, с нестандартным мышлением, но рассчитывал на более трезвый и осмысленный подход к данной ситуации». Насчет чекистов он слегка призадумался и обещал на днях разобраться с этой их странной заинтересованностью в обмене. А по поводу наших близлежащих перспектив определился однозначно. «Все, что ты тут рассказал, конечно, интересно. Мы примем это к сведению, но...» «Начнем, как я сказал, с самого вопиющего факта. Расстрела колонны у Хелчемия. Завтра с утра и покатим». И покатили. Но не с утра и не завтра. Завтра было 1 сентября, и с утра нам позвонили из штаба. «Вам посылка из Моздока. Контейнер на летном поле, борт ушел, а караула нет. Распоряжения не было. Если не хотите, чтобы расхитили все подряд, быстренько хватайте грузовик и забирайте». «Бардаком, увезем». «Нет, контейнер солидный. Да у вас же грузовик есть. Давайте, шевелитесь». Вася Крюков прыгнул на броню и рванул на поле охранять. Наш штатный водитель-контрактник Григорий Гвоздь по роковому стечению обстоятельств сидел на гаупвахте. Его в жутко пьяном виде отловил комендант и влепил 10 суток. Веселые ростовчане, братья подгузные, земляки Глебыча, это наши славные прапора, стали заводить 66-й, но вот так сходу у них ничего не вышло. При ближайшем рассмотрении оказалось, что отсутствует карбюратор, прерыватель-распределитель, аккумулятор и компрессионные кольца. Мелочь вроде бы, но машина из-за этого почему-то не работает. «Горишка, сволочь! Пропил все, не иначе!» Витиевато выругавшись, заключил старший брат Федор. «Вечерком сходим на кичу, выпишем ему хороших люлей, чтоб знал ракал каличный, как таскать народное добро!» «До вечера далеко, а машина нужна сейчас!» — мудро заметил Глебыч. «Так, у моих транспорт освободится только после обеда. Есть предложение навести мосты с соседями». Для наведения мостов с артиллеристами и укомплектования нашего авто потребовалось что-то около 1,5 часов и 2 литров непаленой водки. Примерно столько же времени ушло на доставку контейнера и разгрузку. Кроме того, Иванов вспомнил, что сегодня день знаний, везде усиление по поводу ожидаемых терактов. Лишняя публика на трассах шарахается. В общем, никуда мы не поехали. Посылке было все, что обещали, и даже сверх того, 4 вала, 7 ППС, 6 П-28, полцентнера патронов СП-5 и полпуда СП-4, плюс 1 СВУ-ГАЗ, с оптикой и лазерным целеуказанием, приборы ночного видения, тройной комплект укладок с обмундированием, 200 норм сухпая, 7 комплектов связи Кенвуд, той же фирмы стационарная станция с бензоагрегатом и десятком запасных аккумуляторов, и ряд других удовольствий, про которые даже и разговора не было. «Этот Витя, видимо, полагает, что мы будем шпионов штабелями валить», — озадаченно высказался Иванов. Тут одного хотя бы найти. Остаток дня осваивали посылку и громко радовались удачному попаданию под такую конкретную крышу. Наш оперативный начальник всех страшно удивил, проявив невоенную пробивную способность. Иванов мимоходом обронил, обещал, мол, помочь, и никто на это не обратил внимания. Потому что у нас, вы в курсе, обещанного ждут так долго, что зачастую не дожидаются вовсе. А тут, нате вам, позавчера обещал, сегодня получили. Но это вообще конкретно, запредельно, нереально. Я такого за все время своей карьеры не видел. Покатили утром 2 сентября, к 6:30 утра, не дожидаясь разрешения колонистов на выезд. Лизу оставили на хозяйстве пристреливать винтовку и руководить ростовскими братьями. «Спецтехника нам сегодня не понадобится», — успокоил накуксившуюся было даму Иванов. «Сегодня рутинная работа на местности, никаких трюков». До места добрались без осложнений, но в 8:30, 35 километров, которые должны были проскочить минут за 50, преодолели за 2 часа. И не Васин бардачок тому виной. Железяка мчала с похвальной резвостью, невзирая на всевозможные буедобины и колдораки. Просто на всем пути следования было понатыкано постов и КПП. Немерено. Приходилось перед каждым заблаговременно сбавлять скорость до минимума, затем тормозить и опознаваться. Как-то не хотелось давать повод какому-нибудь рязанскому пареньку, наводчику БМП Федору Удодову, для последующего написания объяснительной по факту рокового выстрела из 30 мм пушки 2А42. Я, мол, ночь не спал, а тут оно прет, пылит, на частоте радиоопознавания преступно молчит. Не довели, видимо, ну я и... «Выберите позиции», — скомандовал Иванов по прибытии. «Наблюдать, обеспечить прикрытие. Глебыч, пошли, прогуляемся». Глебыч взял щуп, нерусский металлообнаружитель, купленный за свои кровные. Без этих двух предметов он даже в туалет не ходит. И они с полковником отправились обследовать окрестности.